Саша была тронута до глубины души. Поэтому я и переехала жить в Париж. После смерти Артура оставаться в Нью-Йорке стало невыносимо, призналась она. «А ваш дом в Саутгемптоне еще существует?» — поинтересовался он. «Вот это память». Саша со вздохом кивнула. «Я там больше не бываю. Без Артура мне трудно там находиться». Они еще немного поговорили, вспомнили общих знакомых. Этот разговор согрел ее сердце воспоминаниями о муже и к радости Саши отвлек от мыслей о Лайме. В последние 2 месяца они преследовали ее постоянно. Саша злилась на себя, но ничего не могла с собой поделать. Вот и сегодня, отправляясь на прием, Саша дала себе слово не думать о Лайме. Но снова и снова пыталась представить себе, как выглядел бы Лайм за этим столом, как повел бы себя. Нет, без него ее жизнь течет спокойно и упорядоченно. Саша не была опустошена, как после смерти Артура. Разочарована и опечалена, да, но теперь мало-помалу. В ней пробуждалось философское отношение к происшедшим. По окончании приема Филипп Хеншоу удивил ее, предложив поужинать вместе в Лондоне. У Саши тут же мелькнула мысль, что можно будет попытаться продать ему что-то из картин для его 2 домов. «Буду очень рада», — ответила она. Он предложил клуб у Марка, который им с Артуром всегда нравился. Это было одно из заведений, принадлежащих тому же владельцу, что и Аннабель. Потом Филипп вызвался подвезти ее домой. Саша поблагодарила и отказалась, так как приехала на машине с шофером. Сама она не любила водить по ночам, особенно когда была в вечернем платье. Филипп проводил ее до машины и пообещал на следующий день в Лондоне заехать за ней в Клэридж в 7 часов. По дороге домой Саша думала о Филиппе. Его нельзя было назвать обаятельным или неотразимым, но, по крайней мере, он был умен, воспитан и приятен в общении. И отчего бы не поужинать в Лондоне со старым знакомым? Планов к Ксавье она пока не знала, но собиралась пообщаться с ним днем, а поужинать вместе они смогут на следующий день, если он не будет занят. Встречаться или нет с Лаймом она пока не решила. Может, и вообще не стоит. Может, лучше послать в Лондон Бернара. Хотя тот наверняка сочтет странным, что она сама не повидалась с художником. Тем более, что тот жил в ее доме, когда приезжал в Париж. Будет нелегко придумать разумное объяснение. Как всегда, с Лаймом любая ситуация оборачивается для нее неловкостью. Наутро она вылетела из аэропорта Ле-Бурже и ровно в 9 по местному времени была уже в Лондоне. К 10:30 Саша разместилась в своем люксе в Клэридже. Она позвонила к Ксавье, договорилась о встрече, после чего отправилась к своим художникам. Ровно в 1:00 она вошла в выбранный сыном ресторан и, к своему ужасу, сразу увидела, что тот привел с собой Лайма. То, что Лайм явно был смущен, служило слабым утешением. Как потом оказалось, он все утро находился в мастерской у Ксавье, и тот не мог найти благовидного предлога, чтобы не брать его с собой, тем более, что Саша теперь опекала его. Лайма Ксавье обожал, хотя сегодня предпочел бы побыть с матерью наедине, они давно не откровенничали. «Добрый день, Лайм», — кивнула Саша. Тот встал ее поприветствовать. Перспектива провести обед в его компании пугала Сашу. Они впервые виделись с того момента, как он покинул ее парижский дом. Как всегда, Лайм был в эксцентричном одеянии. Футболка, кожаная куртка, бейсболка и на этот раз запачканные краской брюки и красные кроссовки. И, как всегда, Лайм был невероятно хорош собой. А его белокурые волосы, собранные в хвост, за 2 месяца стали еще длиннее. «Как поживаешь, Саша?» — наконец выдавил Лайм. До этого момента разговор вел Ксавье, который с удивлением отметил напряжение между его матерью и другом. Раньше их отношения казались ему вполне дружелюбными. Сейчас он вдруг понял, что в последнее время ни разу не слышал имени Саши из уст Лайма. «У вас что, проявились разногласия во взглядах на изобразительное искусство?» — развеселился Ксавье. Он хорошо знал обоих, они умели быть достаточно категоричными в своих суждениях.